Глава 38. Малик. Я просыпаюсь после беспокойного сна. Больше, чем пара часов, в течение которых постоянно ворочался сбоку на бок, пройти не могло. Но солнце, которое уже высоко сияет в небе и посылает в окно беспощадные лучи, свидетельствует об обратном. Приходится несколько раз моргнуть, чтобы привыкнуть к свету. Потом вспоминаю события прошлого вечера, и тиски, сжимающие мои внутренности со вчерашнего дня, закручиваются туже. Из кухни доносятся голоса. Я зажимаю уши, чтобы изгнать из головы приглушенный звук, но ничего не получается. Мысль о счастливых лицах Тамсин и Риса невыносима, но по опыту в тюрьме мне известно, что существуют потребности сильнее, чем желание оставаться в постели. Природа стискивает сильнее темного тумана и мысленных тисков. У меня не хватает сил даже на горькую усмешку над этой дурацкой шуткой. С трудом выпрямившись, с опущенными плечами, тащусь из комнаты в коридор. Разговоры на кухне мгновенно прекращаются. «Малик?» — зовет женский голос. «Жасмин. Какого черта она здесь делает? Ее что, выгнали родители? Последнее, что мне сейчас нужно, это присматривать за подростком». Я останавливаюсь и опираюсь о стену, потому что у меня на секунду закружилась голова. Когда в последний раз ел? Не помню. Но аппетита нет. На кухне раздается шум сдвигающихся стульев, и я жду, что в дверном проеме возникнет лицо Жасмин. Но вместо нее из-за угла выглядывает Ленни. «Привет, Малик!» — здоровается он. «Доброе утро!» «Что ты тут делаешь?» — тихо спрашиваю я. «Заходи, садись к нам». У него на лице читается беспокойство. «Сейчас приду». Откликаюсь и, не отваживаясь поднять взгляд, протискиваюсь мимо кухни в ванную. Как только дверь закрывается, слышу, что тихий разговор на кухне возобновляется. Без сомнения, они обсуждают меня. То, что я вчера натворил. Лучше бы не возвращался домой. Утонул бы в море, как и полагается поступать тем, кто потратил жизнь впустую. Я же опять обременяю друзей и семью. Я жалкое ничтожество. Переступив порог кухни, замираю. На меня смотрят три пары глаз. Во всех вижу замешательство и тревогу. У меня сжимается сердце, если оно в принципе еще существует. Что это значит? Что вы здесь делаете? Спрашиваю сдавленным голосом. Могу отвечать только за себя, но я здесь живу, заявляет Трис и пытается улыбнуться. «Проходи, садись!» Шагаю и опускаюсь на стул. Дешевый пластик скрипит под моим весом. «Мне очень жаль, Малик», — произносит Ленни. «Пако рассказал, что случилось. Он узнал обо всем от Климана. Мне очень нравилось с тобой работать. Ты был единственным приятным человеком в этом дурдоме». Слышно, как Ленни сглатывает. Взглянуть на него я не решаюсь. Климан должно быть вне себя. Тебя уволили без предварительного предупреждения. Я принес извещение об увольнении. Не хотел, чтобы ты нашел его в почтовом ящике. Подумал, лучше так. Я медленно киваю и говорю. Спасибо, мужик. Голос дрожит. А еще я должен забрать твою униформу. Ты же в курсе, какие они в Фермонт? О, чувак, Малик, это правда жестко. Надеюсь, ты не примешь это близко к сердцу. Ты найдешь что-нибудь другое, я уверен. Я благодарен Лене за эти слова. Пускай они ничего и не значат. Было сложно отыскать место для обучения с моим-то прошлым. Не могу представить, что после этого инцидента Эми снова пойдет обивать пороги. «Ты можешь собой гордиться, Малик», — звучит ее голос у меня в голове. «Всего этого ты добился сам». «Да, точно. Все это я профукал сам. Профукал все шансы, которые мне предоставлялись». «Спасибо, Лени. С усилием выдавливаю я. Мне нужно взять себя в руки, чтобы не разрыдаться при всех. Но нельзя опускаться еще ниже. Этого я не вынесу. Сейчас упакую тебе форму». Я иду в комнату и аккуратно складываю брюки, рубашку, пиджак и бабочку. Запихиваю все в полиэтиленовый пакет, который нашел в шкафу. В ванной лежат поварской китель и два фартука, которые я собирался сегодня постирать, чтобы в понедельник убрать в шкафчик до следующей смены. Эта одежда тоже отправляется в пакет. Вот, говорю после того, как возвращаюсь на кухню. Остальное в моем шкафчике. Напишешь мне код от замка? Робко просит Ленни. И густо краснеет. Ему неловко из-за этой ситуации. Впрочем, не настолько, как мне. Если там есть что-то из личных вещей, я тебе завезу. Лучше так, чем если бы они взламывали шкафчик. Кивнув, пишу ему цифры. А, и пока не забыл. Добавляет он и ищет что-то под столом. Я забрал твои вещи из комнаты для персонала. Парень достает из сумки мой кошелек, связку ключей и мобильный. Вяло протянув руку, нажимаю на дисплей, но он остается черным. Судя по всему, батарейка разрядилась. Что ж, тогда я пойду. Держи меня в курсе, Малик, ладно? Мне бы хотелось, чтобы мы с тобой и дальше поддерживали связь. Я киваю. На прощание Лени похлопывает меня по плечу. Жест получается неловким. Я благодарен за все, что этот парень для меня сделал. Он уходит. Жасмин берет меня за руку. «Что произошло?» — спрашивает она. «Ленни почти ничего нам не рассказал. Только что вчера на торжестве ты случайно встретил свою бывшую». Сестра вопросительно смотрит на меня, но я не могу никак отреагировать на ее слова. «Рис говорит, что вы с Зельдой взяли паузу в отношениях. Это правда?» Я лишь киваю. «И ты ничего мне не рассказал?» В ее голосе появляются визгливые нотки. «Извини, не хотел это обсуждать. После того обеда...» «После того обеда вы решили сделать перерыв в отношениях? Из-за того, что сказали май па?» Она с силой бьет меня кулаком в плечо. «Ау!» — вскрикиваю я и растираю ноющее место. «Ты говнюк, Малик! Во-первых, надо рассказывать мне о таких вещах. А во-вторых, тебе прекрасно известно, что ма и па не правы». «Мы не поэтому», — начинаю я, но Рис меня перебивает. «Вчерашняя вечеринка», — произносит он, так как знает предысторию. «А я радуюсь, что мне не придется отчитываться перед Жасмин. Это был праздник по случаю дня рождения Зельды». «Твою мать!» — выпаливает Рис. «И Фермонт принадлежит ее родителям». «Твою мать!» — повторяет Рис гораздо громче. «Мы целовались», — с трудом выговариваю я. Горло сжимается, и мне не удается скрыть эмоции, которые вызывают у меня воспоминания о вчерашнем дне. Ее мать нас застукала. Она велела вышвырнуть меня. Пару секунд никто не произносит ни слова. Тишина почти невыносима. И больше всего мне хочется уползти обратно в постель. Замкнуться. Освободить себя от этой ситуации, а этот мир от себя. «Я облажался», — говорю затем. «Извините». Последнее слово обращено к Жасмин, хоть я на нее и не смотрю. К ней, Тео, Эбони, Элли и Эстер. Моим родителям. Я виноват перед ними. «Какого черта?» — отвечает Жасмин. «Что это вообще за люди?» «Не извиняйся, Малик. Ты ни в чем не виноват. И ты мой брат. Что бы ты ни сделал. Но можешь ответить мне еще на один вопрос?» Я тронут реакцией Жасмин. Знаю, она говорит серьезно. И все же не могу избавиться от ощущения тошноты. «Что еще?» Отзываюсь я, впервые осмелившись взглянуть на нее. Ее темные глаза смотрят на меня с настороженностью. С тревогой, но и с любовью. «Что означает это сообщение?» Жасмин протягивает мне свой смартфон. Я смотрю на экран, и слова расплываются у меня перед глазами. Приходится ухватиться за стол. Это сообщение отправила Зельда. «Я на какое-то время останусь у родителей. Не беспокойтесь за меня». «Это связано со вчерашним вечером?» Вставляет Рис. «Не могу ответить. Провожу рукой по лицу. Зельда останется у родителей. Бога ради. Ей нужно, чтобы все успокоилось». «Конечно, нужно», — Это же ее семья. И не важно, что она терпеть их не может, не важно, что это за люди. Ей нужно починить то, что еще возможно. У тебя такая классная семья, и это единственное, что у тебя есть. И пусть у нее не классная и не любящая семья. Это правильное, логичное решение. Очевидно, это означает... Говорю, и голос ломается. Я сглатываю, прочищаю горло, делаю глубокий вдох. Очевидно, это означает, что она выбрала свою семью. Взяв вещи, я встаю из-за стола и почти теряю равновесие. Успеваю схватиться за дверной косяк. Медленно заворачиваю за угол. Кошелек и ключи кладу на комод в коридоре. Телефон выпадает из рук и остается валяться на полу. Я не наклоняюсь за ним, а пинаю так, что он улетает под комод. Одной рукой продолжаю опираться о стену. Другой провожу по волосам. Я будто больше не контролирую свои конечности. То, что ноги несут меня обратно к кровати, подобно чуду. Повалившись в постель, я закрываю глаза. Слез нет. Мое горе слишком сильно для физической реакции. Краткий проблеск надежды, который зажгла во мне реакция Жасмин, угас. Надежда умерла. Чувствую ледяной холод, который проникает в тело, парализует сердце, притупляет рассудок. Я становлюсь тяжелее. Настолько, что кажется, вот-вот раздавлю сам себя. Я тону, утопаю. Вокруг меня тьма и холод. Ничего меня не поймает. Ничего не сдержит темноту. Нет света в конце туннеля. Я все потерял. По собственной глупости. Лишил себя всего.